«Ты что в присутственном месте выражаешься?» Накинулась на мальчика, стоявшая сзади старуха. «Сейчас полицию позову!» «Шныряет тут в толпе жулик эдакий, а еще матрос!» Поддержали ее в толпе. Ленька, боясь попасть в перебранку и осрамить своего капитана, молча нырнул между людьми и, отойдя подальше, оглянулся. Он был зол и расстроен. «Тьфу с ней, с этой выставкой! Знал бы, не ходил!» Он поискал глазами капитана, но капитана нигде не было. «Ну и ладно», — подумал Ленька. «Какой интерес мне с ним ходить? Я один-то быстрее все бегаю, да сапожки куплю». Он пробежал еще несколько аллей, заплутался, попал к выходу, потом снова обошел все ряды лавок. В одном месте детей катали на осликах, в другом вертелась карусель. Наконец начались ряды лавок с одеждой. Дальше шли палатки с обувью, чуваками, сапожками. Сердце Леньки замерло, остановилось. В одной из палаток над головой старого татарина в тюбетейке висели красные софьяновые сапожки со светлыми подковками. Сапожки были всех размеров, и Ленька, вытянув вперед растопыренную ладонь, несмело подошел к торговцу. «Мне сапожки, вненти, сымите!» Охрипшим от волнения голосом сказал он. Татарин ловко поддел связанный шнурком сапожки и, бросив их на прилавок, спросил: «Какой нога надо?» Ленька, трепеща, положил на прилавок свою ладонь, примерил подошвы. «Велики, меньше давай!» Татарин полез под прилавок, вытащил еще две пары. Сапожки были мягкие, с кожаной подошвой и светлыми подковками на каблучках. Наверху голенищ шли зеленые и желтые полоски с двумя кисточками посередине. Ленька поставил один сапожок себе на ладонь и засмеялся. Как раз будут!» «Ну, бери, спасибо скажешь, хорош товар, плати деньги!» — обрадовался и торговец. «А сколь денег-то?» — оробел вдруг Ленька, вытаскивая из кармана свой рубль. «2 рубля с полтиной давай!» — протягивая руку, сказал торговец. Ленька сжал свой рубль. Лицо его посерело. Глаза испуганно поглядели на продавца. «За рубль отдай! Нет у меня больше!» — безнадежно прошептал он, крепко держа одной рукой красные сапожки. «Чего рубль? 2 с полтиной давай, дешевле нет. Смотри, товар, не жалей!» Звонко стукнув о прилавок каблуками, нахмурился татарин. «Нету у меня!» — умоляюще пробормотал Ленька. «Уступи, дяденька!» «Чего уступай? Зачем торгуешь, если денег нет? Ступай, ступай!» — рассердился татарин. Ленька, крепко держась за сапожки, тянул их к себе, торговец к себе. «Уступи, я тебе чем-нибудь отработаю!» — безнадежно бормотал мальчик. «Иди, выпускай сапог, караул кричать будем!» — толкал его татарин. «В чем дело? Сколько тебе не хватает?» — раздался вдруг за спиной мальчика знакомый голос. Стоя в отдалении, капитан уже давно наблюдал Ленькину торговлю. Глядя на упрямое и несчастное лицо мальчика, он вспомнил кудрявую, встрепанную девчушку и обещание Леньки привезти из Казани красные сапожки. «Ну, бери сапожки, вот еще 1,5 рубля», бросая на прилавок деньги, сказал капитан. Ленька, не смея верить своему счастью, вынул из вспотевшей ладони драгоценный рубль и, прижимая к груди завернутые в бумагу сапожки, отошел от прилавка. Лицо его сияло. На бледном лбу выступили крупные капли пота. «Спасибо, я заслужу, отработаю», — сказал он капитану. На другой день пароход «Надежда» двинулся в обратный путь. Ночью Ленька беспокойно вертелся на своей койке. Под подушкой у него лежали красные сапожки, и во сне скупой татарин требовал их назад, а из-за решетки вдруг выступала черная женщина с огромными тоскливыми глазами. Ленька стонал, просыпался, ощупывал под подушкой сапожки,